Следом за мной на безлюдной поляне появилась пятерка авроров, а потом и пятерка орденцев, под маскировкой стоящих в сторонке. Видели ли авроры орденцев? Наверное, да. Но это же люди Альбуса, союзника. Просить их добить девчонку, а смеют за выпивкой, да и в рапорте придется указывать. Теперь я использовал против противников чары посерьезней, курс пятой Хагвартса. Остолбени, остолбени Дуа, остолбени Трия, отключись. Все это вязло в их щитах. Пока двое сконцентрировались на защите, трое меня атаковали. Секунд 30 мы прыгали по поляне, но пора уже заканчивать эту игру. Все это время я незаметно, ментально входил в разум одного из авроров, удерживающих щит, и теперь он готов был подчиняться мне. «Редукта!» — крикнул подчиненный аврор. Естественно, он направил палочку не на меня, а на своего коллегу, который держал щит в метре от него. Но удар был изнутри их командного щита, и кроме того, именно в этот момент я наколдовал каменные шипы, удар трансфигурированный, заостренный в колья землей снизу. Что будет, если сунуть петарду в банку с огурцами, а потом ударить мухобойкой для слонов? Вот примерно это и произошло. Куски авроров, проткнутые шипами, всех пятерых, с аврорами покончено. Но орденцы среагировали мгновенно. Редукта, бомбарда, экспульса, конфринга, арбис. Четыре взрывных заклятия и один синий смерч, который должен был закопать меня под землю. При этом они отправили сообщение в Орден Феникса с запросом подкрепления и проинформировали Аврорат, что есть потери у авроров, но это лишнее, уже сработали смертные амулеты Аврората, и сюда должна спешить подмога. Но никто не придет, не зря же Лестринджи закопали на этой поляне кучу амулетов, а аппарация сюда односторонняя, по крайней мере для вас. А даже потратив часть своей энергии, причем небольшую, я легко с вами справлюсь, точнее, несколько сможет уйти. Противо, ответил я. Я позволил разбиться наколдованному противо и еще двум своим, предварительно наложенным защитным заклятием, якобы не выдержал удар полностью. Ответом на их атаку было заклятие чистки картошки, хоть я и действовал неподходящей палочкой, на этот раз я криво исполнить его не пытался. Заклятие в моем исполнении разбило несколько слоев защиты, проигнорировала защиту от темной магии, ведь это не темная магия, и хоть ослабла, вырвала солидный кусок кожи с лица одного из орденцев. Он вскрикнул, но остался в строю. Бомбарда Максима, экспульса, противо, дефликта. Орденцы атаковали меня взрывом и ставили защиту на себя. Используя чары крылья тьмы, я обернулся дымной струей и быстро перенесся метров на 100 вбок, уходя из зоны поражения. Во-первых, этим я убедил их, что мою защиту в принципе можно пробить, во-вторых, я показал им заклятие, которым пользуются только пожиратели, экспульса, сказал уже я, славно рвануло. Дальше я кинул каскад палочковых и невербальных сёка, их противолопнуло, но дефликта удержало, в их лицах отразилось недоумение, положить отряд авроров и не устать, остолбени, инкарцера, добавил я. От остолбения одного из них зашатало, защита справилась едва-едва, а веревки сгорели на подлете, в меня полетели сёка. Я ответил заклинанием потрошения рыбы, один из них вскрикнул, получив наполовину потрошенную левую руку. Наверняка он должен был валяться под болевым шоком, но они же не дилетанты, лезть в бой, не выпив зелий, от круция не спасет, а вот кашу из руки пережить можно. Сектум Симпра, сказал я, заклятие разработал Снейп. Хорошие модифицированные режущие, оставляющие множество трудноисцеляемых ран, воздействует на энергетику, то есть темное. Но это тело двигалось и произносило чары слишком медленно, они сумели закрыться и сразу же ударили в ответ. Впятером они ударили заковыристой комбинацией. Ослабление защиты, пробой защиты, увеличение кислотного урона, удар кислотой, взрывное. Очевидно, после применения летальных чар к ним меня не собирались брать живьем. Мощный щит маны выдержал все. Надо представить все так, что, начиная с простых чар, я пробовал все более сложные. Лансу. Ударное заклятие сильно надавило на их защиту. Можно было, конечно, и невербально. Но она же талантливая молодая девчонка, а не темный лорд. Ударное заклятие они удержали, как и последовавшие за ним вспыхни. А вот следующее заклятие, высушенной плоти, свалило одного из орденцев. К удивлению, он был жив, хоть и без сознания, и его пытались прикрыть. Вот, что значит неподходящая палочка, подумал я. Видимо, щиты смогли смягчить удар. За этим от меня последовал каскад темных чар. Обращение в прах, гниение костей, кипящая кровь, и несколько боевых, но не темных, морозящие и таранные. Хоть все было сделано не в полную силу, отбили и закрыли раненого. Шипы из-под земли, закрылись и раненого закрыли, маги попробовали сбежать. Кажется, они поняли, что это бесполезно, закопанные чудо-амулеты мешают, ни аппарацией, ни порталом не уйдете. Купол, защищающий от перемещений, обнаружили, сразу не сломайте. Полетели новые чары, но теперь в купол, несколько амулетов не выдержало нагрузки и уничтожилось под землей, я это почувствовал. Амулетов предостаточно, а спокойно ломать защиту я не дам. Новый каскад темных заклинаний варденцев, взрыв костей опухоли, отбито. В ответ в меня летят уже не совсем разрешенные заклятия. Я швыряю заклятие молнии, не поскупившись на него энергии, они блокируют с видимым напряжением, но один из них получает невербальный костедробитель. Вот этот точно труп. Их остается трое, и один раненый без сознания, которого тащит с собой. Я вижу в их глазах страх. Девчонка за несколько минут убила шестерых опытных магов. Один, неизвестно, выживет ли, и при этом только двоих из них задело темными чарами, это гордыня, пренебрежение, от отчаяния в меня летят Круциатусы и Авады Кедавра. Уклоняюсь. Да, далеко вам до уровня лангбаттомов, но тех учили и Альбус, и Грюм, и они представители священных 28. Я использую выворачивание наизнанку на одном, он не жилец, просто комок плоти, на втором Круция, он кричит и падает. Пока тот воет на земле, провожу завершающий штрих. Использование адского пламени. Ужас на лице последнего виден без легилименции. Но убивать и не оставлять свидетелей сегодня не входит в мои планы. Адское пламя не выходит. Получается вспышка пламени, которая летит мимо и пробивает защитный купол, и тут же гаснет. Заклятие сорвалось. Такое иногда бывает, когда слишком мало магической энергии или недостаточно опыта. А ведь тут любой должен был солидно потратиться. Безусловно, это лучше, чем призвать адский огонь, но не удержать контроль. Однако это шанс единственного орденца, оставшегося в сознании. Купол от перемещения осыпается, не выдержав контакта со вспышкой адского пламени, а защита от связи и блокировка магических возмущений по-прежнему работают. Я, ругнувшись и сделав недовольное лицо, использую Сёка, вроде у меня мало энергии, на Аваду не хватит. Единственный оставшийся в сознании герой, получив порез до кости на руке, можно было бы и руку отрезать, но ведь под конец боя у Елены Ивановой осталось мало энергии, а парирует прочь, прихватив с собой раненого иссушением и воющего на земле из-за последствий Круция товарищей. Я остаюсь один, надо бы подчистить следы, но чем больше улик, тем сегодня лучше. Я аппарирую прочь, через несколько аппараций я уже у Лестринджи, и вот мы выгружаем содержимое сумки в подвал, отдельная камера ждет Ливандера. Вроде бы я нигде не ошибся, домовики, их не использовал лорд никогда, когда разберутся, что произошло в лавке Ливандера. Их воздействие найдут. Бытовые заклинания, необычно. Но когда победить ими не удалось, перешел на боевку вроде экспульса. Темные заклятия, не сразу, причем есть Круция, нет Авады, а адское пламя сорвалось, это точно не лорд, тот бы кидал Авады, и адское пламя не сорвалось, да и откуда домовики, и палочка не та. Так что, Лили, авроры при встрече с тобой будут бить на поражение сразу. Я переместился в свой дом, обдумывал планы. Повторял в подвале бытовые чары. «Мой лорд, ваша чаша у меня. На сейф было действительно совершено нападение. Позвольте мне поделиться с вами воспоминаниями. Прямо в подвале моего дома меня нашла Беллатриса. Она извлекла из кармана изолирующий контейнер, а оттуда немедленно достала чашу, фонящую неизвестно чем, смутно похожим на дневник. Вероятно, ее рассказ будет интересным». Глава 10. Чаша Пуффендуй. «Время дорого, Беллатриса. Снимай все щиты и пусти меня в свой разум, я сам все увижу», — сказал я, забирая себе чашу с контейнером. Из всех сотрудников моей организации без потери репутации такое можно было говорить только Лестринджем, Краучу-младшему, да, пожалуй, все. Но сейчас именно такой случай. Можно было использовать омут памяти, но он улили. И вдруг кто-то просмотрит или выкрадет это воспоминание. И главное, я хотел заглянуть кое-куда еще, а именно незаметно узнать, насколько ей дорог ее муж, Рудольфус. Именно из-за таких возможностей впускать в свой разум посторонних не любит, это как оставить знакомого на час в своей квартире одного, а потом вернуться. Вынести ничего не вынесет, а вот заглянуть куда не следует, может. Я усадил ее в кресло, И когда она сняла защиту и пригласила меня, так будет проще и безболезненнее для обоих, вошел в ее разум. Легилиминс, сказал я, вот я усаживаю ее в кресло, и она рада вниманию. Она, хранительница Фиделиуса, является в мой дом и с удивлением видит меня за бытовыми чарами. Нужны более старые воспоминания. Беллатриса получает приказание забрать чашу, и я предупреждаю ее о возможном нападении на сейф. Она находит семейного юриста, а тот оценщиков. Международным порталом они все вместе отправляются в Северную Америку. Естественно, там мы тоже в розыске, но особых дел не ведем, местным не мешаем, и ищут нас там спустя рукава. Они находят американское отделение Грингоцца и, потратив кучу времени и бумаги, оттуда по внутрибанковской транспортной сети попадают в английский Грингоцц. В принципе логично, гоблины на своей территории не потерпят авроров, да и драка в Грингоцце плохая идея. Банк обеспечивает безопасность клиентов внутри банка. Беллатриса с иллюзией на лице, с сопровождающими заходит в центральный зал. Красивые люстры, высокий потолок, гоблины, пересчитывающие сокровища. Однако Беллатриса на секунду перешла в магическое зрение, странные узоры, яркие краски, мечущиеся пятна. Даже я не мог понять всю картину защитных чар Грингоцца. «Чем могу помочь вам, миссис Лестриндж?» – спросил Баграт. «Я желаю посетить свой сейф», – ответила Беллатриса, когда осталась с гоблином наедине и сняла иллюзию с лица. «У вас имеется ключ, вы можете подтвердить свою личность». Гоблины придирчиво изучают ключ Беллатрисы, потом палочку, затем вертят вокруг нее странными железками, похожими на миноискатели. «Все эти люди с вами, миссис Лестриндж, они должны подождать здесь. К семейному сейфу допускаются только представители рода или сопровождающие несовершеннолетнего. Есть ли возможность взять этих людей с собой? У меня имеется информация, что мой сейф хотят ограбить или уничтожить мою собственность. Они здесь, чтобы оценить возможный ущерб. Грингоцц невозможно ограбить. Если бы была совершена попытка ограбления, естественно, неудачная и смертельная для похитителей, мы бы вас известили. Уверяю вас, ваши ценности надежно охраняются. Однако я вынуждена настоять. Также хотелось бы, чтобы при вскрытии сейфа присутствовали представители банка со списком хранимых ценностей, взломщики проклятия и понятые. Начались дебаты. Подписывание бумаг, заявлений. Так, это надо прокрутить. Через пару часов пергаментоморательства, в конце концов, сошлись на том, что Беллатриса едет со всеми своими сопровождающими и с ней еще несколько гоблинов, включая Баграда и Кровника со звякалками, и разрушитель проклятий, человек, работающий в банке. Взяв звякалки, они все садятся в большую тележку для американских горок и направляются вниз. Поездка по подземельям на огромной скорости, проезд сквозь какие-то светящиеся чары и водопад, их встречает дракон, украинский железнобрюх. После непродолжительных танцев со звякалками вокруг дракона, путь к сейфу свободен. Как вы видите, миссис Лестриндж, сейф в полном порядке. Банк Грингоцц, как всегда, безупречно несет свои обязательства перед клиентами. Мне бы хотелось забрать кое-что оттуда. Откройте сейф. Ключ поворачивается в замочной скважине, и Баграт прикасается к нему. Огромная дверь сейфа открывается. Однако внутри, вместо полок, заставленных драгоценностями и антиквариатом, и аккуратных стопок золотых монет, одна большая спекшаяся масса. Такое ощущение, что все сначала смешал ураган, а затем безумный ювелир скинул все, что было, в плавильную печь, и получил огромную бесформенную застывшую кляксу из различных металлов. Участь быть расплавленным миновала только оружие гоблинского изготовления, которое торчало в застывшей кляксе, делая похожей ее на невероятного ежа. «Я думаю, нам стоит оценить ущерб и компенсацию от банка», — сказала она. Я ощутил ее страх относительно сохранности чаши. Гоблины стояли столбом. Разрушитель проклятий махал палочкой, накладывая диагностические чары. Но через несколько мгновений Баграт и Кровняк опомнились. Достали из карманов аналоги сквозных зеркал и с пулеметной скоростью начали тараторить что-то на гобледубке. Вероятно, подняли тревогу. Вскоре пространство начало заполняться гоблинами. Первыми прибыли гоблины в доспехах, с холодным оружием и артефактами вроде посохов в руках. Затем начали появляться взломщики проклятия и обычные гоблины. Цепи дракона засветились красным, как будто стали раскаленными, и прижали зверя в дальнем углу пещеры. Вскоре около сейфа стало тесно, а вокруг него работало уже две команды взломщиков проклятий, и воздух рябил от творящейся магии. «Миссис Лестрингж, мы в затруднении. Сейф в полном порядке. Защитная система не зафиксировала следов проникновения или попыток взлома. Более того, последний раз его открывал наш сотрудник, и все было в порядке. Однако внутри сейфа недавно произошел выброс энергии необъяснимой природы. Ориентировочно, это произошло в ночь Самайна. Большая часть содержимого была переплавлена и теперь является всего лишь ломом драгоценных металлов. Уцелело только оружие гоблинского изготовления и маленькая серебряная чаша. Однако она очень странно выглядит в магическом зрении и ощущается как темный артефакт. Следует заметить, что, когда она помещалась в сейф, было проведено обследование, и предмет был признан не угрожающим содержимому сейфа. Если верить нашим разрушителям проклятий, в ночь Самайна над чашей был проведен некий ритуал, который нанес непоправимый ущерб содержимому сейфа. Однако кто его проводил, как он туда попал, как ушел, не выяснено. Также разрабатывается вариант, что чаша сама вызвала вспышку магии, но пока этот вариант считается противоречащим магической науке. Но несмотря на причину, мы несем ответственность за все, что храним. Я забираю чашу себе, остальное пока оставьте в сейфе. Это может быть опасно, предмет не распознается ни одним из. Это мои проблемы. Кроме того, мы должны известить вашего супруга о произошедшем с сейфом рода и начать официальное расследование, ему уже отправлено извещение. Мне надо идти, и мы будем рады, если расследование будет производиться при тесном сотрудничестве банка Гринготтс и рода Лестрингж, а наличие прессы нежелательно и лишь вызовет ненужный ажиотаж. Дайте чашу, и я пойду. Нам бы хотелось обсудить компенсацию роду Лестрингж за утерянное имущество и обговорить дальнейшие условия нашего сотрудничества. Мне надо спешить. Чашу, пожалуйста. Со всеми бумагами обращайтесь к моему мужу и моим юристам. Сию секунду. Однако для недопущения подобных случаев в будущем, нам бы хотелось знать источник, который сообщил вам о возможности чрезвычайного случая с вашим сейфом. Спасибо за чашу, сказала Беллатриса, складывая ее в экранирующий контейнер и забирая себе. Однако мне пора. Прямо сейчас мои юристы останутся решать проблему. Сумму компенсации обсудите с ними же, при участии оценщиков, с двух сторон. Все рабочие вопросы решайте с главой рода или моим мужем. Мне нужна тележка. Кровняк на тележке доставил Беллатрису наверх. Дальше она без приключений, опять через Северную Америку, добралась домой. Но я просмотрел не только это. Незаметно, не отвлекаясь от Гринготтса, я проверял ее лояльность. Безупречно. Это даже не преданность, не фанатизм, а просто обожествление. Дальше я начал искать причины этого ее глазами. Хогвартс. Молодая Беллатриса Блэк увлечена темным лордом, не как мужчиной, а как ярая фанатка. Новая звезда на политическом Олимпе, наследник Слизерина, знамя чистокровных, уверен, не она одна была увлечена новым лидером. После выпуска личная встреча, и темный лорд начинает ухаживания, которые с удивлением и благосклонностью принимаются. Дальнейшее я помню и по памяти тома. Откуда ей знать, что лорд просто через нее хочет подсоединиться к источнику магии Блэков? Том умел быть обаятельным, когда хотел, а тело и внешний вид тогда были вполне человеческие. Лорд входит как гость в этот дом. У Блэков своеобразная, заслуженная репутация. В их библиотеке я нахожу много книг с интересными заклинаниями, вроде «Укрощения полтергейста» и даже, во втором месте в Англии, я нахожу упоминания о крестражах. Но больше всего понравился омут памяти с воспоминаниями о пытках и охотах на маглов. Вот краткий и бурный роман с Беллатрисой, одна единственная ночь. Том проявил себя хорошим любовником, сложно быть плохим любовником, когда читаешь мысли. Моя память показывает совсем другую картину. Даже тогда для лорда Волан-де-Морта она была лишь средством. Его манил источник Блэков, и у него были все шансы на брак. Он был сильным магом, потомком Слизерина. Ему пророчили большое будущее, множество подчиненных, не замаранных пока ни в чем противозаконном, его партия набирала голоса. Но вскоре, по книгам Блэков, он понимает, что даже Блэки не смогут подключить его неполную душу к источнику, и он решает, что игра не стоит свеч, и Реддл, чтобы не ссориться с Блэками, уходит красиво. А вот воспоминания Беллатрисы. Ее любимый говорит, что быть с ней большое счастье, но он не может удалиться от дела и сосредоточиться на столь желанном семейном счастье. «Будь счастлива, Белла, а я собираюсь выполнить свой долг, посвятив свою жизнь защите истинных граждан магического мира». Память Беллатрисы показывала, что она приняла все это за чистую монету. Вроде бы была уже совершеннолетней, могла и догадаться, что что-то не так, и в недостатке ума не была замечена, да, импульсивность, эмоциональность, но надо уметь критично воспринимать действительность. Хотя если говорят, что женщина дура, не факт, возможно, она просто влюблена. Ее восхищение лордом переросло в любовь, а любовь никуда не делась, просто преобразовалась в обожествление. Интересна история с ее мужем. Договорные браки – обычное дело. Так что в принципе Беллатрисе не было причин после разрыва с лордом отказываться от брака с Лестринджем. Хороший вариант. Молодой, красивый, богатый, проявил к ней интерес, галантно ухаживал. А кроме лорда, все мужчины были для нее равны. Но тут возник подводный камень. Почему браки с маглами не приветствуются? При браке с обычным человеком есть большой шанс, что ребенок родится не волшебником. А маги живут долго, в отличие от маглов, и чем сильнее, тем дольше могут жить. Полтора века сильный маг легко проживет, и смотреть, как умирает твой ребенок, удовольствие ниже среднего. Это для маглов Битлз седая древность, а для магов – нет. Некоторые маги на картах маглов будут искать Австро-Венгрию, как их учили на магловедении в Хогвартсе в 1910 году, и при этом успешно работают в Министерстве магии 1981 года. А если родится слабый маг, то ему будет очень тяжело в этом мире, где многое решает личная сила, придется тянуть ребенка пожизненно. Он может знать все заклятия и движения палочкой, но сил выполнить их ему не хватит. Таким можно неплохо устроиться в спорте или бумажным червем, например, библиотекарем, но это потолок. Так что если хочешь роты сильных детей, ищи сильных магов. Но у чистокровных возникает еще одна проблема из-за родовых источников магии. Гербология Лонгботтомов, артефакты Поттеров, чувство палочек Оливандера, темные искусства Блэков. Это не только воспитание и накопленные знания, это определенным образом приспособленная под цели энергетика, магическая специализация. Источник – это палка о двух концах, он подпитывает магией членов рода, позволяет им быстрее восстанавливаться, но каждый источник имеет свой вкус, и некоторые магические рода, поколениями потребляя эту энергию, не только проще делают какую-то магию, но и хуже другую. Но зачастую из-за различия источников представители одного магического рода не могут оставить потомство с представителями других чистокровных родов, привыкших к магии другого родового источника. Казалось, что Блэки, темные маги и боевые маги, идеально совместимы с Лестринджами, темными магами и боевыми магами. Расчет совместимости был заказан на стороне, так как своих рунологов не было, и два независимых расчета это подтвердили. При магическом браке обычно женщину отсекают от источника своего рода и подключают к источнику рода мужа. Ритуал там простой, на жертвоприношении животных, обычно баранов. Перед пышной церемонией Беллатрису отключили от источника Блэков и подключили к источнику Лестринджи. Эффект был неожиданным. Вместо безболезненного переключения, новоиспеченную Беллатрису Лестриндж с подключенным источником Лестринджи с болевым шоком увезли в Мунга. Ко всеобщему удивлению, источники Блэков и Лестринджи оказались частично несочетаемы. Это оказался тот случай, когда минус на минус дает большой минус. Когда женщину через месяц вывели из комы, а Лестринджи и Блэки потратили на лечение очень много денег, с энергетикой не шутит, колдомедики установили, что она теперь подключена к источнику Лестринджи, но как побочный эффект, детей у нее уже никогда не будет. К чести Рудольфуса, отношение к Беллатрисе он не изменил, возможно, он правда ее любит, нужно проверить. А что те рунологи, что проводили расчет? Это я помню и сам. Лестринджи, Блэки и Том Реддл устроили им загадочное исчезновение, и умирали эти двое долго и болезненно. Именно тогда Том впервые увидел веселые искорки в глазах брюнетки, сладостно и нежно произносящей «Круция». Причем самое забавное, это была не попытка убийства, не сведение счетов, а простая глупость и лень. Просто один из экспертов начал считать и вроде все хорошо, а дальше тут и без расчета понятно, что все хорошо, и подогнал заключение под ожидаемый результат. А второй, хоть и был из другой страны, но пока навещал жену первого, в его отсутствии скопировал ряд бумаг из сейфа первого, включая расчет на совместимость источников родов Блэк и Лестринджи, даже не начиная самостоятельно рассчитывать, отдал копию с косметическими правками заказчику, назвав своей работой. К сожалению, От их смерти и посмертного лишения дипломов Беллатриссе полегчало только морально. Но их смерть не прошла даром. Перед свадьбой Нарцисса и Люциуса проводился расчет на совместимость источников Блэков и Малфоев, причем это выполняли 16 экспертных команд из 5 стран. И ответ всех поразил. Источники совместимы. Лично мне был понятен поступок Андромеды Блэк. Свалить из этого дурдома и жить в свое удовольствие. Ей даже повезло. Неведомым стечением обстоятельств она родила сильную дочь от маглорожденного, что магической генетикой оценивается меньше, чем в 1%. Честно говоря, ни я, ни Том не понимали танцев вокруг рода и продолжения рода, детей и прочего. Другое дело источник силы, он может пригодиться. В 2 раза быстрее восстанавливаться, создать собственную крепость, подпитывать стационарную защиту, заряжать заклинания в артефакты, организовать производство магических предметов. Но похоже, для женщины с традиционным воспитанием магического мира это был серьезный удар. Сложно было все это выведать незаметно для Беллатриссы. Я вышел из ее сознания. Я доволен тобой, Белла. Ставь щиты. Мой лорд, я самая верная ваша слуга. Ваша воля, законной будет исполнена. Пока Беллатриса словесно выражала свою преданность, излучая радость и счастье, не забывая ставить защиту, я думал. Чашу удалось забрать сравнительно тихо, все под клятвами, будут молчать. Да и магический фон в сейфе корежило так, что было затруднительно понять, что происходит. Из него ничего не выносили, все замеры делали внутри сейфа сотрудники банка. Утечки быть не должно, но даже если она и произойдет, скажут про взрыв зелья или темного артефакта. Это так неожиданно, темный артефакт в сейфе темного рода, служащего темному лорду, а мы думали, там цветы хранят. Если кто узнает, что он подумает. Листринджи засунули нечто в сейф, чтобы потом взорвать этим кого-то, но эта вещь рванула раньше, в сейфе. А гоблины проглядели и сами виноваты. То, что это был крестраж, никто не поймет и предположить не сможет. То, что это стало чем-то странным, гоблины Гринготтса поняли, но Гринготтс не полезет в дела клиентов и Альбуса не известит. Так что, несмотря на огромное скопление гоблинов и команду поддержки Беллатрисы, все прошло успешно. Однако надо связать людей, юристов и оценщиков Беллатрисы дополнительными клятвами. Теперь 2-я цель. Беллатриса Лестриндж. В категорию абсолютно доверенных слуг можно попасть только посмертно. Но для Беллы я сделаю исключение. Единственное. Я установил факт преданности Беллатрисы и у меня есть объяснение ее лояльности, так что здесь все ясно. Для оригинального лорда Волан-де-Морта она была просто сторонницей, слугой, бойцом, ну, а то, что она влюбленная в него женщина, он предпочитал не замечать. Но я не такой. Беллатриса не могла рассчитывать на любовь темного лорда, но после последнего Самайна у нее есть шанс. Не возникает сомнений, что для любимого лорда она сделает все. Однако легилименция показала, что возбуждения она при разговоре со мной не испытывает, так что тащить ее в койку пока рано. Но это временно и можно исправить правильной обработкой. Почему именно она? В отличие от Тамаридла, после крестражи, меня интересуют женщины. Как мне удовлетворить свою потребность? Первый вариант – женщины-маглы. В Англии их миллионы, наверняка найду красивых, а дальше? Некоторые используют Империус, приворотные, обливайты, но я не такой. Думаю, бордель, деньги или дом в подарок, желающих красивой жизни найдется много. А мне денег не жалко, ведь это не мои деньги. В принципе, неплохо, но может всплыть порочащая меня связь, некоторые чистокровные отвернутся, как от маглолюбца, грязнокровки. Будут ненавидеть, как насильника, даже если я все оплачу. Кроме того, я оставлю дополнительные следы к себе для Аврората. Мои наиболее неистовые враги, вроде Крауча-старшего, могут попытаться убить меня, превратив маглу-любовницу в живую бомбу. И учитывая, что я буду без щитов, штанов и несколько отвлечен, у них появится шанс от меня избавиться. Или кто-нибудь из фанатиков чистоты крови, вроде Эйвери, или фанатов лорда, вроде Крауча-младшего, начнет убирать порочащую лорда грязь авадами. Можно, конечно, скрывать, чистить свою организацию и терять потенциальных союзников в случае раскрытия, но такая игра не стоит свеч. Вероятно, придется искать женщину-волшебницу из тех, которая может хотя бы минимально за себя постоять и не захочет меня убить, глупо тащить к себе Молли Уизли. Это резко сужает круг поисков. Во-первых, не подойдут все мои враги, они могут попробовать меня убить. Тащить в постель надо тех, кто не имеет мотива и возможности тебя убить. Нейтралы, как гринграссы, также отпадают, связь с Волан-де-Мортом сразу сделает их моими союзниками, врагами министерства и натравит на них Аврорат, мракоборцев, Орден Феникса. А кто у нас из женщин из лояльных мне семей? Аликта Кроу. Не нравится она мне по воспоминаниям лорда. Прошерстив память лорда, я пришел к выводу, что в моем вкусе сестры Блэк и Лили. Лили однозначно нет. Порочащая связь, да и я для нее чудовище и убийца мужа. Тронется умом, сама убьется или попытается меня отравить. Да и непонятно, насколько она ценна для Снейпа, мастера Зельевара терять жалко. Андромеда Блэк, то же самое, что и Лили, только муж живой. Да и зачем кого-то насильно к себе тащить, можно и не проснуться после ночи любви. Нарцисс Малфой, красивая, из лояльной семьи, но не меченая. Все бы ничего, но она замужем, Люциус ее любит, а казначей может мне нагадить по-крупному, да и я не знаю, как она ко мне относится, скорее всего, никак. Я не идеализирую любовь. Любовь не всегда совпадает с совместимостью, особенно для темного лорда. Можно влюбиться в того, у кого другие амбиции или жизненные цели, противоречащие вашим, в того, чьи философские убеждения или мировоззрения вступают в конфликт с вашим чувством реальности. Можно влюбиться в того, кто вытягивает из вас жизненные силы и счастье. Так что такой крикет мне не нужен. А вот Беллатриса Лестриндж. Она идеальна, красива, молода, предана, сильна, совместима со мной. Точно не отравит меня и не смажет губы ядом. Я не люблю ее, так других я тоже не люблю, и они намного хуже. Я сорвал джекпот, она бесплодна, я же говорю, она идеальна. Значит, меня не убьют наследники, а то вдруг они будут талантливы и злобны в отца, лорда Волан-де-Морта, отца-убийцу. Она замужем, это создает определенные неудобства. Конфликт с Лестринджами мне не нужен. Даже если они устроят итальянскую забастовку, это проблемы. А убивать трех своих самых верных слуг, расточительно. Как решить проблему? Существует много вариантов ее решения. Можно, например, не решать. Пусть она замужем, но держать будущую связь в секрете. На первое время можно попробовать. Но ведь секрет может и всплыть. А что тогда? Муж скорее ее любит, и пусть клятва не даст ему меня убить, но сопьется как минимум. И остальные Лестринджи могут обидеться, а на них много завязано, так что надо проверить и вероятно, этот вариант будет забракован. Развод, в принципе, возможно, хотя в магическом мире практикуется редко. Но отношения с Лестринджами все равно могут ухудшиться. А я живу в их бывшем доме, вдруг здесь прикопан взрывающийся сюрприз? Я, конечно, проверял, но вдруг. Кроме того, у меня их бывший домовик. Гипотетически, хозяину он вреда причинить не может, а вот соврать моим слугам. Наиболее целесообразна скорая героическая смерть ее мужа, Рудольфуса. Жаль, он один из моих самых доверенных слуг, неплохой разработчик заклинаний и хранитель Фиделиуса Лили. После его смерти хранителем ведь стану я, но сгоряча я рубить не буду, надо все обдумать. Кроме того, нужно сделать так, чтобы боевая ценность Беллатрисы не пострадала при отключении от источника Лестринджи. Она станет восстанавливаться в два раза медленней, а к Блэкам ее мне не подключить. Так что пока думать и сильно не спешить. Кое-какие планы есть. Она почти приемная мать Невилла, можно попробовать включить ее к Лангбаттамам после того, как Невилла останется один. Или источник Поттеров скоро будет мой. Но надо считать совместимость, вряд ли эти источники ей подойдут. Идеальным вариантом я нахожу источник Слизерина. Официально становлюсь не наследником, а лордом Слизерин, а она миссис Слизерин. Если не выйдет, можно попробовать подключить ее к источнику Министерства или Хогвартса, как сотрудника, но это уже после захвата этих учреждений. Забавно, у лорда Волан-де-Морта огромная сила и власть, но он не свободен в выборе партнерши. Может быть, именно поэтому чистокровные так не любят тех, кто женится на маглах. Они делают, что хотят, а ты делаешь, что выгодно. Так что это не власть, а тень власти. Также меня смущают жизненные приоритеты оригинального лорда. Том мог убить любого, или приказать убить любого, пытать. Он жил у слуг, ничего не имел, кроме палочки, так что любой бродяга по сравнению с ним богач. Подверг себя такому количеству превращений, что не мог получать от жизни удовольствия. Мне казалось, что он живет не для того, чтобы хорошо жить самому, а чтобы плохо жили другие. Я не такой, но и увлекаться хорошей жизнью не стоит. Чрезмерная роскошь губительна, особенно для меня. Обрастать самыми большими дворцами и гаремами нецелесообразно. Это займет слишком много времени и не останется сил на поддержание своей власти, что приведет меня к смерти из-за потери боевой эффективности. Ведь я, лорд Волан-де-Морт, темный лорд, маг армия. А армия, не сражаясь, разлагается. Не воевать лично не получится. Там, где я пройду тихо и незаметно, мои подчиненные привлекут весь Аврарат. А все, кто любил роскошь и гаремы, от Османской империи до китайских императоров, плохо закончили, а я собираюсь жить долго и счастливо. Хотя если иногда и не сильно зарываться, надежно маскируясь, то можно. О вечности подумаю после окончания войны. Все эти мысли у меня пронеслись, пока она восстанавливала свою защиту. Вместе мы переместились в особняк Лестринджи. У меня столько дел, Серпенсортя. Передо мной возникла змея размером с человека. Затем я вошел во вкус и вот уже на одной из полянок Лестринджи, в саду, сотни змей разных видов. Беллатриса стоит рядом и смотрит на меня, фонтанируя верностью. Я сотворил иллюзию своей потерянной змеи, Нагайны. В этом районе потерялась моя змея, ее имя Нагайна. Она выглядит вот так, говорил я змеям, указывая на иллюзию, найдите ее или ее тело. Возможно, ее будет окружать странный магический фон. Исполняйте. Змеиный язык – это не совсем речь. Это особая ментальная способность по подчинению змей. А шипение – это так, костыли для человеческого сознания. Любой, потратив свое время, сможет выучить шипение и приказать змее, но это будет просто звук. Такому змеи не обязаны подчиняться, но меня они не могут не послушаться. Хотелось бы, конечно, дополнить образец поиска запахом Нагайны или отпечатком ее магии, но я не умею передавать запахи, а отпечаток магии, во-первых, у меня отсутствует, а во-вторых, наверняка сильно изменился. Так что змеям надо ориентироваться на то, что есть. Мой лорд, мне пришло извещение от Гринготтса о происшествии в нашем сейфе, начал было Рудольфус. Я в курсе. «Скажи, что во всем виновен Дамблдор», — ответил я. «В это никто не поверит, мой лорд. Переместиться в сейф Фениксом нельзя, это свернутое пространство, это то же самое, что переместиться в карман с расширением пространства, находясь в другом кармане. Более того, даже Дамблдора в Гринготтсе как минимум бы засекли магически. Я знаю, Рудольфус, но если гоблины соберут нам отчет о возможностях Дамблдора и передадут его нам, это уже хорошо». А дальше мы разрабатывали планы. Нападение на Хагсмид, нападение на Косой переулок, нападение на похоронах Поттеров и Лонгботтомов, нападение, взрывы, похищения, отчеты. Лестриндж-старший был начальником штаба, Робастан секретарем, Белла и Рудольфус помогали по мере сил. Скоро надо будет устраивать собрание пожирателей, ставить в известность исполнителей. А пока я подумаю, чем пробивать пирамидальный барьер и купол Милли расплетением по типу бутылки клейна над базой отряда французских наемников. Это неправильные наемники. Пусть воюют за деньги, но у нас денег не берут и не воюют за нас. А вот у Дамблдора и министерства деньги берут и воюют. Потом я был вынужден отвлечься на аудиенцию с Люциусом Малфоем. Мой лорд, ваш верный слуга рад вам сообщить, что начали воплощаться. В этот раз я взломал его защиту за 50 минут. Он нашел несколько подходящих участков для акромантулов, но очень не хотел поселять их на своих землях и искал, как бы переселить акромантулов к кому-нибудь другому, кто с ним не связан. Но главное не это, его волновало, куда он дел 4 миллиона галлеонов и почему простил нескольких своих должников, и почему поместье Малфоев приведено в столь стерильный вид, и где этот бездельник Добби, и зачем жена уехала во Францию с ребенком. Они что, поругались? Мой лорд, осмелюсь спросить, вы не поручали мне особые поручения? Поручал, мой скользкий друг, и не пытайся его вспоминать, и мне нужна схема ритуалов, по которым ты стираешь себе память. Пока Люциус делился со мной информацией, я проверял, не врет ли он. Люциус, убери из дома все запрещенное и компрометирующее, и устрой обыск у себя, чтобы показать, какой ты законопослушный. Ты свободен. В своем доме, ночью, во сне, я просматривал воспоминания о библиотеке Блэков. Например, вот это, стоящее в самом дальнем и пыльном углу, обряд жертвы. Что там интересного? Очень древняя магия, защищающая от любого негативного воздействия. Для нее не существует ни определенных слов, ни определенных движений волшебной палочки. Более того, для обряда жертвы палочка вообще не нужна, а нужно лишь искреннее и горячее желание волшебника отдать свою жизнь за жизнь другого при возможности спастись самому. Уверен, среди пожирателей смерти найдутся те, кто добровольно умрет за меня, чтобы даровать мне защиту. Например, Рудольфус Лестриндж. На следующий день совместное с Лестринджами сидение над военными планами продолжалось. Одно хорошо, я уже почти восстановил запас своей магической энергии. Сходить что ли куда-нибудь проветриться, мой лорд, вас желает видеть Северус Снейп. Он принес зелье. Скажите ему, что я приму его через полчаса в малой гостиной. Ну что же, пора поговорить с Северусом. Часть 11. Проверка лояльности Северуса Снейпа. Передо мной стоял Северус Снейп, единственный полукровка внутреннего круга, который своим талантом и трудом смог встать на уровень элиты чистокровных. Самый молодой мастер зелий Великобритании, возможно, Том сумел бы на своем шестом десятке варить не хуже, чем Снейп на своем третьем, но проверить это, тратя по полгода на Феликс Фелицис, значило бы просто терять время. Ментальные щиты Снейпа были намного лучше, чем у Малфоя. Снейп даже не носил амулетов защиты сознания, самоуверенность или уверенность в себе, или просто нет денег. Том был уверен в его лояльности, но я не Том. Я проверю всех еще раз, и особенно Снейпа. Воспоминания Лили и воспоминания Снейпа давали разную оценку событий прошлого. Кроме того, его способности как клюменца и место в моих планах делали необходимым дополнительную, тщательную легилименцию. Снейп, в своих воспоминаниях алчный до величия, мог являться моей демоверсией. Снейп из воспоминаний Лили, запутавшийся подросток, мог бы смотреться где-нибудь в авангарде Ордена Феникса. Проще всего было это объяснить тем, что Лили ошибалась относительно своего знакомого, но я должен подстраховаться и проверить его лично. И у меня есть вопросы. Я мог поверить в то, что 20-летний Снейп просит оставить Лили для себя, но в то, что 16-летний Снейп умоляет грязнокровку простить его, считая ее грязнокровкой, и мотивом является жажда обладания. Немного ли чести, не слишком ли хитрый план, зачем тогда так унижаться ради грязнокровки? Более того, непонятен вопрос, а когда Снейп стал таким, хитрым, жестоким, строящим коварные планы? В 16 лет, это уровень Тома Риддла, но тогда бы он не попросил оставить в живых Лили. Тем более непонятно, а зачем он знакомился с грязнокровкой до школы? Чего он хотел от девчонки дошкольного возраста и как планировал ее использовать? Детская блажь, в чем он потом разочаровался. Но тогда он не может быть ублюдком уровня Тома. Тот всегда знал, что дружба и любовь – ложь или иллюзия. Почему бы сразу не показать ему живую и здоровую Лили? Обязательно покажу, как узнаю, насколько она для него ценна, и как уверюсь в его лояльности и пойму, как лучше на него давить. К чему такие танцы вокруг Снейпа? Он ценен. Мастер-зельевар, но главное, вхож в Хогвартс. А это диверсионный отряд в Хогвартсе, возможность моего проникновения, штурм изнутри, а там можно забрать диадему, Василиска из тайной комнаты, да и саму тайную комнату обыскать на предмет ценностей. Том вроде все вынес, но мало ли. Кроме того, декан Слизерина сможет правильно влиять на детей. Ты принес все зелья, Северус? Спросил я. Да, мой лорд. 11 путей, разжижитель костей, ядовитая кровь, Феликс Фелицис оборотная. Достаточно. Ставь вот на тот стол, потом эльфы заберут на склад. Ты ведь мой верный слуга, Северус. Да, мой лорд. Пусть потрошить его воспоминания без взлома щитов мне недоступно, но определить, лжет ли он, можно при контакте глаза в глаза. И он не врал. Ты просил меня сохранить жизнь грязнокровки. Она сама кинулась под убивающее заклятие, прикрывая сына. Она мертва. Ты ведь не держишь на меня обиду, это ведь не доставит проблем? Нет, мой лорд, сказал он, и мои способности говорили, что это правда. А вот Лили считала, что она для него хоть что-то значит. Она ошибалась, существует много женщин, достойных твоего внимания, при этом чистокровных. Да, мой лорд, ответил он, это была минутная слабость, и опять правда. Странно, допустим, я убил у кого-то любимого попугая, а потом наступил на ногу. Ну хоть обидеться этот кто-то должен, даже если промолчит. Если бы он обиделся, но неумело это скрывал, вопросов бы не было, но я не видел здесь обиды. Том Редбу считал это нормальным, но я считаю это исключением из правил. Лестринджи я спас от вымирания, с Белой крутил любовь в молодости, Крауч-младший, больной ублюдок и фанатик, но прагматику Снейпу ничему так реагировать. Он хотел денег и власти. Деньги он может заработать своими зельями. Власть, какая власть, корчится под Круция. Безнаказанно убивать и беспредельничать. Так тогда зачем просить оставить в живых Лили? Он ее так хотел, что попросил оставить в живых, несмотря на возможное Круция лорда, но совсем не расстроился, когда я не выполнил его единственную просьбу за все время службы. Что-то не сходится, и надо смотреть подробней. Я недоволен той информацией, что ты поставляешь мне, шпионя за Дамблдором. Круция, с ней пупал и начал корчиться. Зачем? Хочу проверить, как его защита разума на это среагирует. Вдруг боль собьет концентрацию с защиты сознания. И пусть мое пыточное не так сильно, как у оригинального Волан-де-Морта, нет во мне истинного садизма, но Круциатус, тем более в исполнении очень сильного и опытного мага, вещь крайне болезненная, и я уверен, что жертве не до самоанализа. Мои чувства не ощутили вспышки агрессии с его стороны или ощущения несправедливости. Не нравится мне это. Я снял заклинание. Ты ведь понимаешь, что заслужил эту боль, Северус? Да, мой лорд. Вроде бы он не любил мародеров. Как он среагировал на смерть Джеймса? Зато Джеймс Поттер мертв. Ты рад? Да, мой лорд. И опять правда. И неотличимо от остальных высказываний. А предал его Сириус Блэк, хранитель тайны. Не правда ли, глупая вера в друзей? Да, мой лорд. Есть ли новая информация о планах Дамблдора? Спросил я. Со времени последнего собрания новой информации не было, ответил он. Снимай все щиты, Северус. Я просмотрю твои воспоминания. Возможно, ты пропустил что-то важное. Лорд уже полностью легилиментил Северуса при вступлении во внутренний круг, когда тот принес пророчество, или когда просил пощадить Лили, и в обоих случаях остался доволен его верностью. Снейп деактивировал внешнюю защиту от ментальной магии, а окклюменция – это не заклинание, она всегда с ним и не тратит магическую энергию, но он пустит меня под барьеры, и даже без этого лорд умел находить искомое, легилиминс, и я вошел в его сознание. Я смотрел все, шпионская деятельность против Дамблдора, просьба ко мне пощадить Лили, издевательство мародеров, проблемы с отцом. У меня не оставалось сомнений, что это правда, но почему он мне так верен? Может, он мне врет? Да нет, невозможно. Но в отличие от Ридла, я не считал себя единственным и неповторимым, и прежде чем поручить важные задания, я обязан убедиться в том, верен ли мне он и почему. Может, боль изменит картину, нарушив его концентрацию, Круция. Я произнес заклинание, продолжая пребывать в его сознании, но картина не менялась. Либо это правда, либо это лучший окклюмент, что я видел. Я снял заклятие. Я недоволен тобой. Информация не уникальна и не слишком важна. Тебе нужно работать более усердно. Да, мой лорд. А сейчас я хочу, чтобы ты поучаствовал в одном деле. Мой лорд, следуй за мной. Что я задумал? Очень хорошую проверку. И страховку на случай, если он действительно мне верен. Мы вошли в ритуальный зал. Тебя ведь не смущают жертвоприношения маглов? Нет, мой лорд, я уже участвовал в таком. А вот и один из ритуалов по стиранию памяти, с которым со мной любезно поделился Люциус Малфой. Всего 5 маглов и выпить кое-какое запрещенное зелье, и цель, в данном случае Северус, не вспомнит, что делал 2 часа до ритуала и почти 12 часов после. Будет просто провал в памяти, невосстанавливаемый. Северус пьет из бутылочки, которую я даю, 5 смертей и вспышка рисунка. Надо бы дать ему объяснение своих действий. Северус, я сварил одно особое зелье. Мне интересно, какие у него эффекты. Но оно плохо реагирует на магию в любой форме, поэтому исследовать его будешь ты, а я прикрою тебя. Для этого сначала ты снимаешь с себя всю защиту и артефакты, вынимаешь все зелья, отдаешь мне свою палочку, заряжаешь артефакты до границы магического истощения. А потом мы идем в мою секретную лабораторию проверять мое зелье. Ты меня понял, Северус? Да, мой лорд. Странно. Хоть бы удивился или испугался, в Эмофоне слишком идеальный слуга. Он стал заряжать артефакты. Эти артефакты представляли собой аналоги магловских пистолетов. Подобно тому, как пистолет стреляет пулями, артефакт стреляет простыми заклинаниями, оглушающие, связывающие, молнии. Только, естественно, сначала эти заклинания надо вложить в артефакт, а по израсходованию боезапаса, вложить новые. Внешние артефакты напоминали ювелирные изделия, кольца, браслеты, запонки. Процесс был обычным, в одном круге Северус, в другом ювелирное изделие, свечение, ювелирное изделие выносится из круга, вносится следующее. Примерно через полчаса, истратив стандартный резерв чистокровного мага, Северус выдохся. Я подал ему несколько бутылочек. Выпей. Это даст побочный эффект Марибора. Если выпить несколько не совсем сочетающихся зелий, возможен неожиданный побочный эффект. Побочный эффект Марибора временно занулит восполнение магии. То есть теперь, с пустым резервом и нулевой скоростью восполнения, Снейп не представляет угрозы даже теоретически. Отлично, Северус. Твоя верность будет вознаграждена. А теперь мы выходим из поместья и отправляемся ко мне в лабораторию. Самым очевидным вариантом было бы показать ему Лили. Но это глупо. Я не знаю, верен ли он мне. Он может забрать награду и продолжать работать на Альбуса. Был вариант грубо потрошить его мозг в поисках второго дна. Но это почти гарантированно приведет его к сумасшествию. А если он мне верен, я потеряю шпиона в стане Альбуса. Так что сейчас будет последняя проверка его лояльности. Пора совместить два дела. Проверку лояльности Снейпа и забрать амулет Слизерина. Я с ним переместился очень далеко, на утес, а вокруг – бушующее море. На меня накатили чужие воспоминания, хотя теперь уже, наверное, мои. Давно, в 30-х годах Хахавика, в небольшую деревушку невдалеке от прибрежных скал привезли на природу воспитанников лондонского приюта. Среди сирот был и я, только входящий во вкус открывшихся у меня сверхчеловеческих способностей. Облазив окрестности, я нашел обрыв, в стене которого скрывалась большая пещера. К ней было опасно подбираться с суши и уж совершенно невозможно, со стороны воды, но я ухитрился не только сам залезть туда, но и сводить туда Эми Бенсон и Денниса Бишопа. Они всегда мне не нравились, даже еще больше, чем остальные. Пара болевых воздействий, не круциатус, конечно, даже не полноценная пыточная, но для мальчика без палочки, что не знает о своих волшебных способностях, очень неплохо. Случайный труп моряка, принесенный течением и слегка анимированный усилием воли. И вот у Тома есть одно из самых счастливых воспоминаний, упоение своей властью над беззащитными маглами. Первый труп будущего некроманта пугает детей, настолько счастливых, что Том при помощи этих воспоминаний вызывал патронуса в Хогвартсе. Жаль только пришлось вернуть их живыми, конспирация. Однако это простое шоу сделало детей слегка пришибленными, но меня они больше не напрягали и на все вопросы воспитателей говорили лишь, что ходили с Томом осматривать окрестности. Труднодоступность пещеры и приятное воспоминание о первом опыте полной власти над другими людьми сделали это место притягательным для меня. Я решил спрятать тут медальон Слизерина, будучи в полной уверенности, что крестраж невозможно ни найти, ни, тем более, достать. Я устанавливал защиту. Для входа нужно пролить чью-то кровь, причем владельцу этой крови придется несладко, к тому же трансгрессия, портал, полеты и прочие в пещере невозможны. Сам крестраж покоится на острове посреди пещерного озера, на дне чаши, доверху заполненной зельем, которое нельзя ни вылить, ни вычерпать, ни уничтожить, а только выпить. И пьющему будет нелегко допить эту гадость до конца. Он будет испытывать жуткую боль и видеть самые ужасные свои страхи. Но и это не все. Выпив, человек ощутит непреодолимую жажду, которая либо убьет его, либо он сможет утолить ее только водой из озера, ведь заклятия, вызывающие воду, в пещере не действуют. Как только покусившийся на крестраж темного лорда приблизится к воде, его встретят плавающие там инферналы. Уж они-то позаботятся, чтобы дерзкий некто не ушел живым из пещеры. Больше двух пещер не пустит, а вечно отбиваться от инферналов, защищенных зачарованной водой, не сможет никто, убежать не удастся. Трансгрессия не сработает, а лодка довезет туда, но не обратно, если ты не Волан-де-Морт. Причем там проверка не на тело, что можно было обойти обороткой, ни на кровь, ни на магию, а на отпечаток души, это не обойти. Здесь находится моя лаборатория, Северус, и она хорошо защищена. Чтобы пройти, ты должен выполнять все мои приказы, ты понял? Да, мой лорд. Я наколдовал большой воздушный пузырь, в который поместил себя и Снейпа, высушил его одежду, и мы нырнули под воду. Своей подлодкой я управлял телекинезом. Вот мы прошли через подводный вход в малую пещеру, ни к чему ждать отлива. Я изучал свои чары, вроде все цело, проверил свои возможности. Мой отпечаток души был принят, во мне многое от оригинального лорда, а возможность некоторого изменения себя Том предусмотрел, ведь забирать медальон Слизерина можно и создав больше крестражи, чем когда клал сюда медальон. «Северус, сейчас ты порежешь руку и своей кровью окропишь вот этот камень», — сказал я, накладывая подсветку на камень. Эти чары были гордостью Риддла. Используя образец энергетики мага, они высасывали магию у жертвы, создавали постоянный физический и энергетический дефект, а в перспективе вели к упадку силой быстрой, но крайне болезненной смерти. Том считал, что это нельзя было обойти. Однако как создатель этой системы, и находясь среди своих чар, я мог сильно подкрутить интенсивность и продолжительность воздействия, смерть или инвалидность с ней по мне ни к чему, а вот магическое истощение у него будет долгим и болезненным. Как я этого добился? Во-первых, права администратора, лазейка для себя, во-вторых, усни по сейчас, как у того эльфа, на котором я пробовал защиту, нет восстановления магии. С ней проделал необходимое, и мы вошли во вторую, большую пещеру. «Это ваша лаборатория, мой лорд?» – спросил он. И опять нет сомнения и страха за свою жизнь в эмоциях. Безусловно, оригинального Риддла сомнения бы разозлили и послужили бы поводом для круциатусов, но меня такая верность уровня Крауча-младшего и Беллатрисы удивляла. Зрелище открылось жуткое. Мы стояли на берегу Черного озера, такого большого, что другой берег увидеть не удавалось. Озеро находилось в очень высокой пещере, потолок ее терялся из виду. Далеко, в самой середине озера, различался мглистый зеленоватый проблеск, отражавшийся в совершенно неподвижной воде. Память Риддла подсказывала мне, сколько кладбищ по миру он разорил, чтобы набить телами многих тысяч волшебников и маглов озера. А ведь и новых жертв, уже лорда Волан-де-Морта, тут было немало. Кинь труп, и зачарованная вода сама со временем превратит его в инфернала или зомби. Том иногда добавлял новых стражников, крупными партиями. Вместо ответа я запустил освещающие чары к центру озера. Вот там нас ждет зелье. Память Тома говорила, что пещера зачарована идеально, больше двух особей здесь не может находиться в принципе. Преодолеть озеро с таким количеством мертвецов и зачарованной водой вдвоем, не сможет никто. Единственный путь – лодка. Но она может нести только могучего мага и его жертву. Тот, кто пил зелье, дань инферналам, а второй, в случае если это лорд Волан-де-Морт, не заинтересует инферналов. Для других это гарантированная смерть, выбраться отсюда нельзя, как нельзя вечно сдерживать армию мертвых, тем более силами максимум двух человек. Так что болезненная смерть умнику, явившемуся за крестражем, гарантирована. Предположение, что кто-то сумеет перехватить контроль над лодкой, смехотворно. Сжечь чашу с крестражем в центре озера адским огнем также невозможно, она слегка сдвинута в подпространство, почти как Фиделиус. Каков мой план? Когда Северус будет пить мое особое зелье, у него слетит его эклюменция и я узнаю все. Заодно заберу свой бывший крестраж, а потом, я либо отобью у инферналов своего верного слугу, если он не врал, сил сдерживать их, пока меня увезет моя лодка, мне хватит, хоть это и не планировалось при создании защиты. Либо скормлю его мертвым, если он разочарует меня, хотя лучше будет использовать его в темную против Дамблдора, сливая дезинформацию. Если уж это зелье его не сломает, он либо мой самый верный слуга, либо надо проситься в свиту нового темного лорда. Зачем я временно занулил магические возможности Снипа? Во-первых, чтобы не было сюрпризов с его стороны. Во-вторых, чтобы лодка смогла его вести вместе со мной, там главное не вес, а магическая сила, а его магическая сила намного превосходила среднего домового эльфа, и ей нельзя было пренебречь. Могли возникнуть проблемы при транспортировке вместе со мной на лодке, лодка могла отказаться плыть, и хорошо если остановится, а то утонет в самый неподходящий момент, а летать здесь нельзя. И вот когда у него почти ноль магической энергии, лодка примет нас двоих. Можно было, конечно, взять вместо Северуса домашнего эльфа, но тогда я бы только смог забрать крестраж, а не проверить лояльность своего зельевара. Мы плыли в лодке. Сверху, темный потолок, снизу, темная вода. Мой лорд, там инферналы, у моей лаборатории надежная охрана, Северус. Я смотрел его мысли. Нет страха, нет сомнений, одна верность. Странно это, но из лодки он меня не выкинет, я под щитами. И выкинуться я ему не дам, удержу, если что. Мы причалили к крошечному островку. Остров оказался не больше маленькой комнаты. Крошечное пространство темного, плоского камня, на котором не было ничего, кроме источника зеленого света, ставшего вблизи гораздо более ярким. Это не лампа. Свет струится из стоящей на небольшом постаменте каменной чаши, немного напоминающей омут памяти. Я осматриваю чашу с зельем, на дне виднеется мой медальон. Осмотри зелье, Северус. Светящаяся изумрудная жидкость без запаха, мой лорд. Но как мне его исследовать? Тут нет инструментов, реагентов, непонятно, в чем его хранить. Трансфигурированная тара может на него плохо повлиять. Не может, сказал я, сотворив из воздуха кубок. Пей. Мой лорд, оно не смертельно? Спросил Снейп. А в мыслях по-прежнему трансляция уверенности и верности. Нет, пей. Я внимательно изучал его мысли. Там виднелась только верность. Странно это. Может, он подсовывает мне то, что, как он думает, я хочу увидеть. Но это не главное, ему некуда деваться. Надо, волью силой. Гордись, Снейп. Я восстановил напиток отчаяния по полузабытым упоминаниям. Уверен, если бы я это показал, меня сделали бы мастером-зельеваром. Хотя, учитывая состав, и даже не принимая во внимание технологию изготовления и самовосполнения и воздействия на жертву, меня бы приговорили даже не к пожизненному Азкабану, а к поцелую Дементора. Во время сожжения на костре, Снейп не смог коснуться зелья рукой, но ему нечего волноваться. Даже если бы у него была палочкой полный резерв, он был бы беспомощен перед зельем, его можно только выпить. Снейп взял наколдованный кубок и выпил. Нет изменений, передо мной верный слуга. Мой лорд, это зелье вызывает мучительные воспоминания. Я вижу смерть матери. Причем воспоминания усилены и субъективно растянуты. Я думаю, не стоит пить дальше, я сойду с ума, сказал Снейп. Я чувствую, что это правда. Но мне же нужно забрать медальон, не самому же пить? Продолжай пить, Северус. Я не дам тебе сойти с ума. А если ты выпьешь все, зелье даст новый эффект. Конечно, мои слова про новый эффект – это ложь. Если откажешься, волью силой, а ты мне не соперник. Тем более, здесь и в твоем текущем состоянии. Второй кубок. Передо мной верный слуга, который выглядит отвратительно. Третий кубок. Лицо его конвульсивно дергается. Кубок выпадает из пальцев. Но я подхватываю его. Снейп наваливается на чашу и тяжело дышит. Мой лорд, я не могу пить больше. Надо, Северус, сказал я. Вдруг ты еще держишь окклюментивные щиты незаметно от меня? Если я зря тебя подозреваю, я отобью тебя от мертвых, и ты ничего не вспомнишь. Мой лорд, я не могу, его мысли говорят, что правда, не может. Его настигает бесполочковая невербальная парализация тела. Она бы увязла в его защите, но ведь он ее снял до прихода сюда. Я беру кубок и даю выпить лежащему на земле телу, ослабив чары, чтобы он мог управлять лицом и говорить. Четвертый кубок. Лили, прости меня, сказал он. А вот это уже интересно, подумал я, ведь его мать не Лили. Эйлин, кажется, я не хочу, не заставляйте меня, не надо, пищал на полу он. Выпей, Северус. Я опять приблизил кубок к его губам, приложив его так, что тот выпил все, что в нем осталось. Нет, закричал он, когда я опустил кубок назад в резервуар и наполнил его для него. Я не хочу, я не хочу. Отпустите меня. Пей, сказал я, подав пятый кубок. Я убью тебя, вяло говорил Снейп, выпив. А я уже ощущал поверх верности что-то вроде стыда, ненависти, презрения, гнева. Вероятно, мой зельевар что-то скрывает. Все должно быть не так, кричал Северус. А я подал ему шестой кубок. И когда он его выпил, видение самых жутких моментов, многократно усиленные, растянутые во времени, доконали его. И я увидел все. Снейп был талантливым не только в зельях. Вероятность, что кто-то может увидеть его мысли, ужасала его. И он работал над собой, особенно над окклюменцией. Его щит выглядел искусным, но все-таки не сверхъестественным. А как описать то, что я увидел? Представьте себя вторженцем внутри сферы. Что бы ты ни делал, как бы ни перемещался, как бы ни вертел эту сферу, я видел только рисунки на ее внутренней поверхности. Но сейчас эта сфера пошла трещинами, и я, наложив на себя ускорение восприятия, вошел в его внутренний мир.